Никакого ареста не произошло, и я поняла, что это божественный день и что я безумно голодна. Я присоединилась к Сюзанне. Во всяком случае, я остаюсь на эту ночь с ней в отеле. Судно не пойдет в порт Элизабет и Дурбан до следующего утра. Мы сели в такси и поехали в Маунт-Нельсон. Все было прекрасно. Солнце, воздух, цветы. Когда я вспомнила о Литл-Хэмпсли в январе, грязь по колено и дождь, который наверняка пойдет, я ощутила себя счастливой. Сюзанна не выказывала особого восторга. Она, конечно же, много путешествовала. К тому же она не из тех, кто может восхищаться чем-то до завтрака. Она меня резко осадила, когда я издала радостный визг при виде огромного голубого вьюнка. Кстати, я хочу здесь пояснить, что это рассказ вовсе не о Южной Африке. Я гарантирую, что не будет никакого местного колорита. Вы знаете такого сорта вещи? Полдюжины слов курсивом на каждой странице. Я восхищаюсь этим, но сама на это не способна. На островах Южного моря, конечно, вам необходимо сейчас же сделать ссылку на Бечдемер. Я не знаю, что такое Бечдемер. Я никогда не знала и, возможно, никогда не узнаю. Раз или два мне казалось, что я отгадала, но я ошиблась. В Южной Африке, я не сомневаюсь, вы сейчас же начнете говорить о стоэп. Я знаю, что это что-то вокруг дома, и вы там можете посидеть. В разных других частях света вы можете назвать это верандой или пьязой. Опять-таки есть паус-паус. Я о ней часто читала. Я теперь поняла, что это такое, потому что один плод мне подсунули на завтрак. Вначале я подумала, что это испорченная дыня. Но голландка-официантка просветила меня и убедила выпить лимонный сок с сахаром и потом попробовать фрукт. Я была довольна, что попробовала. У меня это смутно ассоциировалось с хула-хула, которая, по-моему, хоть я могу и ошибиться, представляет собой нечто вроде соломенной юбки, в которой танцуют гавайские девушки. Нет, я думаю, я не права. Это лава-лава. В любом случае, все это интересно после Англии. Я не сомневаюсь, что наша серая жизнь на острове стала бы веселее, если бы кто-нибудь завтракал беконом-беконом, а затем выходил, надев джемпер-джемпер, чтобы купить книгу-книгу. Сюзанна немного утихомирилась после завтрака. Мне дали соседний номер с прекрасным видом на залив. Я любовалась видом, пока Сюзанна охотилась за каким-то особым кремом для лица. Когда она его, наконец, нашла и стала тут же накладывать, она смогла меня слушать. «Ты видела сэра Юстаса?» – спросила я. «Он выходил из ресторана после завтрака, когда мы входили. Ему подали плохую рыбу или что-то в этом роде, и он высказывал старшему официанту свое мнение по этому поводу». Он хватил этой рыбой об пол, демонстрируя, какая она каменная. И оказалось, что это вовсе не так. Она развалилась. Сюзанна улыбнулась. «Сэр Юстас, так же, как и я, не любит вставать рано. Но, Энн, видела ли ты Пиджита? Я столкнулась с ним в проходе. У него синяк под глазом. Что он делал?» «Всего лишь пытался столкнуть меня за борт», — ответила я безразличным тоном. Счет был явно в мою пользу. Сюзанна оставила наполовину ненамазанным свое лицо и потребовала деталей. Я ей рассказала. «Все становится еще более таинственным», — воскликнула она. «Я думала, у меня будет спокойная работа, присматривать за сэром Юстасом, а ты получишь радость от преподобного Эдварда Чичестера, но теперь я не уверена. Я надеюсь, что Пиджит не вытолкнет меня из поезда как-нибудь темной ночью». «Полагаю, что ты пока вне подозрений, Сюзанна».